городе Бедин, ну и совершаем служение в Конотопе. Хорошо, приятно как бы слушать, когда отчитывается, у нас была как раз конференция перед нашей здесь конференцией в прошлую субботу в Сумах. Ну, отчитывались церквя, маленькие группки. Сегодня нужно было бы еще больше быть наших братьев, но почему-то, или сестер, почему-то нет, не пойму. Друзья, вы знаете, хорошо, каждая группка отчитывалась. Конференция у нас шла где-то около 5 часов. Приятно, что что-то делается. То, что мы ставили задачи как бы перед собой, как в прошлом году говорили, как-то ставить задачу, и потом посмотреть, и исполнили то, что мы ставили перед собой. Конечно, так сказать, что исполнили, то не исполнили. Но, слава Богу, много сделали. То, что хотели, и Господь давал силы. Лебедин в этом году прошел новых сел, 11 сел. Мы в начале года повесили карту. Все желающие могут взять какое-то село, ну, члены церкви, пожалуйста, кто хочет возрановать. Прошли 11 сел, которые новые села, где раньше не проходили. И плюс к этому посещали старые села с благовестием. Слава Господу! В одном месте в Калюжни мы раньше проезжали и лет 4 уже не ездили. Я приехал к председателю, вернее, директору клуба, чтобы провести возле клуба. Ну, мы там были зимой в клубе проводили, чтобы возле клуба провести. Он говорит, мы пойдем сейчас до председателя сельсовета поговорим. Пошли туда, он говорит, вы не соберете людей. Не потому, что практически, ну, то, что религия, мы трудно собирать. Политику они сейчас собирали, там приезжал какой-то концерт или что такое. Люди не собрались. Просто люди сейчас, такая апатия к всему, ни к чему не приходит. Вы не соберете. Ну, все-таки мы попытались, собрали человек 8, и слава Богу. И что хочу сказать, что в самом деле сейчас люди по селах, не то, что они к религии не расположены, к Богу не расположены, сейчас люди ни к чему не расположены. Как-то замыкаются в себе, и им ничего не нужно. И это замечают уже люди мира сего. Даже вот, ну, жители села говорят, что, ну, люди меняются. И, конечно, для нашей, нам, мы должны трудиться. Это то, что сегодня, вот как-то на сердце 16 глава Луки, там написано, дай отчет в твоем управлении. Конечно, мы сейчас отчитываемся. Ну, тут, можно сказать, немного людей, которые мы сегодня отчитываемся. Но самое главное, что мы перед Богом отчитались, что мы сделали. Мы можем сейчас что-то рассказать, приукрасить. Но в самом-то деле, как мы пред Богом предстанем, что мы сделали в жизни. И в этом году, в прошлом году. Когда мы ехали в автомобиле и так разговаривали, ну, и поднялся вопрос, что, ну, некоторые люди трудятся. И в одном месте нужно было совершать служение, и много было проездено километров на машине для служения. И вот брат служитель говорит так, что мы сейчас можем говорить, что мы много что-то сделали, много проехали. А когда пред Богом встанем, скажем, как я мало потрудился. И я думаю, сегодня каждый так и скажет, что как я мало потрудился. Труд нужно совершать. Вот для бедения сейчас совершаются 2 библиотеки в городе. По субботах мы собираемся, братья, в одной библиотеке там, на автовокзале и на базаре. Вы знаете, что приятно, что недавно сын рассказывает, подошла одна душа и говорит, мы как-то уже думаем, что библиотека, она сейчас, ну, ни к чему. Вроде бы люди так и не слушают, и не берут. А в общем-то, в 90-е годы, когда начало, ну, мы стали библиотеку, потом ее, ну, перестали собираться на библиотеку, то подходит душа и говорит, я уверовала, когда-то здесь, в начале 90-х лет, была библиотека. Я взял литературу и после этого я покаялась. И когда он рассказал мне, как вот приятно, когда года проходят, люди говорят, что от библиотеки покаялась. Хотя бы думали, что там не было покаяний. Они есть покаяние. Я одного брата-служителя поздравил с днем рождения, ну, буквально 2 дня назад рассказывал, тут звонил к нему. Он уже старец, и он говорит, помню, как моя мама, ну, моя мама, ей было тогда лет 18, пасла корову, Библию читала. Вы знаете, я как-то раньше, ну, не занимался таким, как вот мама была в детстве, как она совершала, ну, как жизнь проходила. А вот брат-служитель, он говорит, я помню твою маму, когда мне было 7 лет, и я помню, она с Библией ходила. Как приятно мне знать, что у меня была такая мама. Вы знаете, когда-то кто-то скажет о нас, я помню. Где-то кто-то засвидетельствовал. Как приятно, когда есть что вспомнить. И когда-то кто-то скажет, что мне тот-то брат говорил. Друзья, конечно, благовестие проходит. У нас было тоже палаточное благовестие. Липова Длина, это Лебединская церковь, совершали это служение. Я так скажу, в общем, в обсчете, в отчете по Сумской области многие сказали, что люди говорят, что вы приехали уже поздно. Почему поздно? Он говорит, за 5 лет, если вы приехали 5 лет назад, за 5 лет сколько людей закончило жизнь самоубийством? Это люди говорят, неверующие, вы приехали к нам поздно, вы опоздали на 5 лет. И вы знаете, так было в Липовой долине, мы лет 10 назад планировали, что там нужно проводить благовестие, потому что там нет верующих, на самом деле там не было верующих. Там организовалась группа пятидесятников. И потом за это лет 10 назад. И потом так решили, что ну все-таки надо поехать, надо поехать. И прошло 10 лет, вот мы поехали. Но когда мы приехали, я так скажу, что в самом деле мы приехали поздно. Люди очень холодные, нерасположенные. За эти 10 лет там жила группа, ну была группа пятидесятников, и жили люди, пятидесятники в городе, ну в самом этом поселке Липовая долина. И дети, они были, видимо, неверующие. Избили отца пятидесятника и его просто убили. И люди так возмущены против, это сектанты, это такие страшные, кажется, сейчас бы проповедовать, а люди не расположены. Вы вот сектанты и много обвинений. Я так скажу, в самом деле мы много опоздали. И сколько сегодня есть отчетов, что все-таки опаздываем, но как нам нужно, чтобы все-таки трудиться. Есть такое выражение, когда мы говорили с братьями, вот брат говорит так, вот мы так... С кем-то они общались, видимо, и так сказали. Вот в последнее время написано, что будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам. Они же не будут каяться. Ну, получается, не будут. Так а зачем тогда проповедовать? Это же хуже для них. Они же будут больше знать, и значит, будут больше отвечать. Зачем тогда нам ехать? Вы знаете, даже так бывают такие рассуждения. Нет, друзья. Написано Исаии, так сказал Господь. Кто пойдет для нас? Вот я пошли меня. И он говорит, ты пойдешь и скажи. Слухом услышите, но не разумеете. А зачем идти тогда, если они не разумеют? А ты иди. И Иезекиилю сказал, ты иди и скажи. Если они послушают, значит, ты спал душу. Если не послушают, значит, кровь на них остается. Но если не пойдешь, тебя спрошу. И нам сегодня, хотя люди не расположены. Когда мы все идем по селам, с дома в дом, конечно, я в дом один захожу, на меня как начала кричать женщина. Уходите, вы... Конечно, да, я там не хозяин, я ушел. Люди очень сильно не расположены, но в конце концов мы должны идти. Хотя мы даем трактатики на библиотеке, мы дали трактатик, кто-то взял, а кто-то прямо на глазах порвал и выбросил демонстративно. Кто-то в руки убирает. Да, это их не дело, мы должны дать трактатик. И если мы дали, и он порвал, кроме его голове остается, но мы должны проповедовать, мы должны трудиться. Друзья, то, что в Лебедине, ну, практически, я скажу, каждое воскресенье куда-то выезжает молодежь. Совершается в поселах. Конечно, не все ревнуют. Хотелось бы больше, чтобы больше ревнувало. Но есть души, которые в самом деле ревнуют и очень хорошо ревнуют служение. В Кранотопе тоже совершается служение. Каждое воскресенье тоже практически выходит тоже в город молодежь. Ну, как молодежь? Несколько, даже не молодежь, а несколько братьев. С библиотекой. Когда так просто приглашают на собрание... Совершается служение, как бы приглашение, как бы служение самарянки. Идите, посмотрите туда. Ну, приходится беседовать. Ну, конечно, есть некоторые люди противятся. Но все-таки совершается служение. Совершается уже годами и очень хорошо. Друзья, конечно, мы поднимали, так вопрос поднялся в Сумах. Вот один брат говорит, что надо посмотреть, какой же результат. Все-таки мы трудимся, но так мало результата. Друзья, и, конечно, скорбно. Все-таки меньше крещаемых. Меньше все-таки кающих душ. Ну, почему так? Ну, все-таки, и когда, помню, брат-просвитель наш, Толя Иващенко, говорит так, вот когда идет стройка, мы все строим, мы все участвуем много, но когда уже вильчик набивает только один человек. А почему один человек? Потому что там, ну, надо одному бить, ну, мы два там. А все смотрят, мы ожидаем. И, конечно, как-то вот это благовестие, но... Люди уже не расположены, много не расположено. Но все-таки мы должны делать, и Церковь Божья строится. Друзья, по других местах тоже вот совершается в группах. В общем, ну, каждая группа что-то делает. И я очень рад, что совершается служение нашей области. Вот какие есть вопросы, пожалуйста. Ну, а так меня все. Последний. Да. Помолимся. Господь, дорогой, слава Тебе, что Ты создал церковь Твою и в Сумской области. Сколько церквей и групп. Господи, сознаем, что нужно больше трудиться. Прости. Дай больше ревности в каждой церкви, каждому члену церкви, чтобы, как мы сегодня слышали слово назидание, чтобы ты жизнь была для каждого члена, чтобы в тебе сокрыться полностью, Господи, благослови, чтобы трудиться от всего сердца. И те души, которые каялись, Господи, в этом году, дай им возрасти в твоей благодати, дай им стать членами церкви. Кто принял крещение, ты возроди, даруй им возрастать в твоей вере, чтобы никогда не поколебались, Господи. А кто трудится, Господи, даруй больше трудиться. А кто еще ленивый, Господи, дай им покаяться и дальше идти так, чтобы совершать труд. Господи, мы просим Тебя, услышь молитву, устрояй дело Твое в Сумской области и умножай спасенными душами. Услышь молитву. Аминь. Аминь.